Итак, нормализация звука. Я думаю, многие слышали этот термин, а многие грамотеи вообще этим термином апеллируют, так как будто только в этом и вся панацея обработки звука. Выровнял дорожки по громкости, и на этом все. Не, ну это, конечно, правильно. Выравнивать дорожки надо. Если у вас, допустим, дорожки с кардинально разной громкостью, то их немножко надо уравнять. Я, конечно, приветствую ручное выравнивание, но когда надо по-скорому и по-быстрому, то почему бы и нет? Тем более, если грамотно применить нормализатор, то он сделает свое дело на отлично. Вот у меня 3 различных инструменталки. Область. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3 звездочка редактор 1. Заиграю по очереди, сразу, переходя от одной к другой. Пробел. Пробел. PSETB Morning Trends Promo. No title yet. Пробел. Пробел. Музыка для подкастов и стримов. 1.mp3. Пробел. Пробел. Как видели, громкость в этих 3 инструментальниках совсем разная. Одна орёт, как невеженная, вторая, ну, играет в целом нормально, третья очень тихо. Можно, конечно, это все подравнять ручками, громкостью, об этом я уже рассказывал вам в одной из предыдущих глав. А можно воспользоваться нормализатором. Нормализатор находится в подменю «Обработка». Так что заходим туда и ищем нормализации. Горячая клавиша доступа, Alt, буква О русская. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 16. Ищем нормализатор. Он у нас находится по букве N русская. Нормализовать музыка для подкастов и стримов. 1.mp3. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено SIS. Нормализовать среднеквадратичное значение на минус 16 дБ. Музыка. Здесь несколько предустановок. Например, без названия. Без названия всем известное. SIS максимизировать пиковое значение. SIS максимизировать пиковое значение выделено. Пиковое значение. SIS нормализовать среднеквадратичное значение до минус 10 дБ. Речь. SIS нормализовать. Это для речи. SIS нормализовать среднеквадратичное значение на минус 16 дБ. Музыка. SIS. Музыка. SIS нормализовать среднеквадратичное значение на минус 6 дБ. Очень громко. Ну это я не знаю, для радио, наверное, какого-то. Там такой звук сумасшедший получается. По сути, здесь только 4 предустановки, не считая без имени. Не будем изобретать велосипед, выбираем музыку. SIS нормализовать среднеквадратичное значение до минус 10 дБ. Речь. SIS нормализовать среднеквадратичное значение на минус 16 дБ. Музыка. Выбрали музыку, велосипед изобретать не будем, но в настройки залезем. Если применить этот пресет как есть, без всяких перенастроек, то данный пресет сработает как компрессор. И пережмет немножко звук, да, громкости нарастит или убавит, и немножко пережмет звук, будет такой, как по радио, скомпрессированный, и не более. Есть на каждом пресете волшебная кнопка «Сканировать». До нее мы дойдем. А пока табом заходим в настройки. Что мы здесь видим? Диалог нормализовать использование. Минус 16.00 дБ, 15.85% среднуров, средник, знач, громк. Радиокнопка отмечена. Здесь первым делом мы попадаем на радиокнопку. Это режим нормализации. Среднеквадратичный, то бишь RMS. До компрессора мы еще дойдем, узнаем, что такое. Это когда выравнивается по средней громкости. Динамика немножко пережимается, если звук сильно громкий. Но в целом музыка для подкладки годится очень даже неплохо. Радиокнопку вниз дергаем стрелкой. Пик, уровень радиокнопка отмечена. Пик, оно нормализует по пикам, то бишь самые громкие звуки оно воспримет как эталон и просто убавит музыку на некое количество децибел вниз. Ну, особо острые пики, конечно, подкомпрешит. Средний уровень, средник, знач, громк. И все, здесь двойная радиокнопка, два положения, среднеквадратичная, это когда выбирается средняя громкость файла и, возможно, поджимается динамика звука, то бишь не будет таких сильно великих контрастов между минимумом и максимумом. И пик — это более мягкое действие. Но если грамотно применить, то и тот режим сработает хорошо. Идем табом дальше. Нормализовать от минус 60 до 0 дБ. Редактор пусто. попали на ползунок «Нормализовать». Здесь выставляется порог нормализатора, то бишь какую громкость мы ему зададим для того, чтобы он начал работать. Скажем так, выше этой громкости нормализатор уже будет работать, ниже этой громкости нормализатор работать не будет. Он эти тихие звуки трогать не будет. Короче, выставляется порог. Ползунок здесь регулируется по 10 дБ вверх-вниз стрелками и целым вверх-вниз страницами. Вот я сейчас калькуляторником стану на шкалу этого ползунка. Минус 16.00 дБ, 15.85%. Да, я, кстати, забыл сказать, что джазоманы тут пользуются, как и прежде, по insert русская «ы» или английская «с», выбрав режим полного подсвечивания экрана. Ну, как обычно, с ползунками мы здесь работаем. По умолчанию ползунок стоит на минус 16 дБ. Мы его можем перестроить на более высокий порог, когда усиление будет намного больше, и на более низкий. Здесь работает ползунок немножко наоборот. Когда мы его задираем вверх, нормализатор начинает работать сильнее, потому что мы поднимаем порог, и нормализатор уже знает, что начиная, допустим, из минус 6 дБ, ему уже надо начинать работать. А это значит, звук будет очень громкий и перекачанный. Если мы этот ползунок опускаем вниз, мы ослабляем действие нормализатора. То бишь мы задаем ему более тупой порог, и он эти звуки уже не трогает. Регулируем порог срабатывания нормализатора. Идем табом дальше. Параметры сканирования группа. Игнорировать ниже от бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. А вот здесь второй ползунок, который нам рассказывает про уровень звука, который не надо трогать при сканировании уровня. Вот как я сказал, первый ползунок настраивает порог срабатывания, а этот ползунок настраивает игнорирование, громкость тех звуков, которые нам трогать не нужно. По умолчанию этот ползун стоит на... Минус 45.0 дБ, 0.56%. Минус 45 дБ. То бишь звуки такой громкости нормализатор трогать вообще не будет. Если файл на такой громкости будет записан, что, конечно, маловероятно, то нормализатор этот файл вообще не отсканирует. А значит, вероятность фоновых шумов, которые у нас, возможно, будут после оцифровки с кассет, вылазить не будут. При таком положении ползунка не будут. Нормализуется только сам положительный сигнал, а шипение останется где-то там за гранью слуха. В общем, этот ползунок, как правило, мало кто трогает. Я его тоже мало трогаю, потому что всегда он стоит на оптимале. То есть уровень звука, который должен игнорировать нормализатор. Как правило, это отрицательные звуки, шумы, шипения и так далее. Идем табом дальше. Время атаки от 1 до 500 мс. Редактор выделено 200. Поскольку нормализатор может играть роль и такого себе компрессора, о нем немножко попозже поговорим, то ему надо время на срабатывание и на отпускание. Когда звук будет подниматься до определенной заданной громкости, ему надо максимально быстро сработать или максимально мягко. Скорость срабатывания нормализации выставляется в этом цифровом редакторе. Время атаки от 1 до 500 мс. Редактор выделено 200. От 1 миллисекунды до полусекунды. Здесь выставлено среднее значение 200 миллисекунд. Идем табом дальше. Время затухания от 1 до 500 мс. Редактор выделено 200. Время затухания. Когда громкий звук спадет на тот уровень громкости, который находится ниже порога срабатывания нормализатора, то этому нормализатору нужно время, чтобы ослабить свое действие и этот звук уже не трогать. По крайней мере, не сильно так цеплять. Для этого нужно время освобождения, время спада. Здесь оно тоже от... Время затухания от 1 до 500 мс. Редактор выделено 200. От 1 миллисекунды до 500 миллисекунд или полсекунды. Это называется релиз. Что такое атака и релиз, мы уже немножко с вами говорили, и когда будем изучать компрессор, тоже об этом поговорим. Короче, это время ослабления действия нормализации звука, когда уровень громкости падает ниже заданного порога. Идем табом дальше. Использовать кривую равной громкости флажок отмечено. Это улучшайзер для более корректной нормализации. Идем дальше. Сканир точка уровня кнопка. Сканировать уровень. Та кнопка, о которой я упомянул чуть раньше. Если я сейчас эту кнопку нажму, нормализатор начнет сканировать файл, проверяя его максимальную громкость, минимальную громкость и среднюю громкость, после чего он нам выставит оптимальный параметр для громкости данного файла, и мы можем этот параметр применить, таким образом увеличив громкость файла или уменьшив. Идем табом дальше. Если происходит перегрузка, комбинированный список применения динамической компрессии закрыто. Да, здесь можно выбрать режим. Если происходит перегрузка при нормализации, то нормализатор, и здесь выбор есть, либо немножко срежет пики, снизит пики громкости, немножко их скомпрессировав. То есть музыка будет немножко такая сглаженная, не будет таких особо сильных контрастов. Либо здесь еще есть варианты стрелкой вниз. Нормализовать пиковое значение на 0 дБ. То бишь динамический диапазон музыки он трогать не будет, но сам звук общий снизит на оптимальную громкость 0 дБ. Игнорировать, перейти в режим насыщения. Игнорировать. То бишь тупо не замечать. Не замечать никаких перегрузов и просто сделать свое дело. Остановить обработку. Остановить обработку. Четвертое положение. То есть, если где-то найдется перегруз, по мнению нормализатора, он просто прервет операцию. Ну, давайте выберем... Применение динамической компрессии. Динамическая компрессия. Давайте выберем это. Поскольку мы готовим музыку для подкладок, то более ровный динамический диапазон для музыки, для подкладки нам пригодится больше, потому что музыка должна быть фоном, и у нас в процессе там начитки или передачи не должно быть каких-то музыкальных провалов. Что у нас дальше табом? Ок, кнопка. Окей, ну давайте... Сканир, точка, уровни, кнопка. Вернемся на кнопку сканировать и пробелом ее нажмем. Пробел, нажато. Чтобы отсканировать файл, программе нужно некоторое время. Ну, на быстрых компьютерах это происходит за какие-то там 2 секунды. Если файл большой, на это времени, конечно, придется потратить больше. И еще один момент. Пока идет сканирование, если файл большой и программа его сканирует, нормализатор его сканирует, то вы не сможете сделать ни шага табом, ни шифт-табом. То бишь программа заблокирует, скажем так, все действия до тех пор, пока файл не отсканируется. Это для того, чтобы не помешать нормализатору сделать свое хорошее дело. Пока я тут болтал, нормализатор уже 100 раз бы отсканировал маленькую дорожку. Поэтому я иду на кнопочку ОК. Использовать тёк уровень сканирования, не сканировать выделенную область, флажок не отмечено. Ага, после сканирования тут у нас появился еще один флажок, который говорит нам о том, что если у нас какое-то выделение есть на дорожке, и мы хотим эту дорожку пронормализовать, но не хотим нормализовать именно выделенный кусочек, этот флажок нам об этом рассказывает, и можно его поднять. Грубо говоря, выборочная нормализация. Нормализует только те участки, которые за границами выделения. А тот участок, который вы выделили там маркерами, локаторами, shift со стрелками, она нормализоваться не будет. Ну, бывают такие случаи, я этим не пользуюсь, как правило. Идем табом на... Ок, кнопка. Окей. Область. Музыка для подкастов и стримов. Один. Пошла обработка файла. Теперь давайте перейдем на другую музыку. Что у нас там? Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3. Здесь тоже заходим в нормализатор. Автоматическая под... Нормализовать музыка для подкастов и стримов 4.mp3. Предустановленная настройка. Сис нормализовать среднеквадратичное значение на минус 16 дБ. Музыка. Тоже можно эту предустановку использовать, поскольку мы нормализуем музыку. Здесь уже мы ничего не будем изучать, поскольку мы изучили это за прошлым заходом. Идем сразу на кнопку сканировать. Время атаки. Время затуха. Использовать кривую. Сканир. Уровник. Пробел. И идем на ОК. Если происходит, использовать тёк. ОК. Кнопка. Область. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3 звездочка 1. И переходим на третью музыку. PSETB Morning. Тоже заходим в нормализатор и делаем все точно так же. Автоматическая подрежь. Нормализовать PSETB Morning Trends. Использовать кривую RAW. Сканер. Пробел. Нажато. И идем на ОК. Использовать тёк. Уровень. ОК. Кнопка. Файл у нас маленький. Сканируется все очень быстро. Область. PSETB Morning Trends Promo. No Title Yet. Звездочка 1. Бесконечность 2. И теперь давайте сравним по громкостям наши все три обработанных трека. Первый трек. Музыка для подкастов и стримов. 4.mp3 звездочка. Пробел. Пробел. PSETB Morning Trends Promo. No Title Yet. Пробел. Пробел. Музыка для подкастов и стримов. 1.mp3. Пробел. Пробел. Как видим, все три инструменталки в целом сравнялись по громкости. Самая громкая инструменталка, та, которая у нас ревела по ушам, она, конечно, чуть-чуть скомпрессилась, но учитывая то, что это все-таки танцевальная музыка, она иногда специально компрессится для более такой накаченности. Так что мы ее даже сделали, по сути, еще лучше. Но это дело вкуса. В качестве подкладки вот такой вот ровный звук, не совсем сплющенный, но уже выровненный, нам очень даже может пригодиться. Если же вам попадется такая ситуация, что в одном треке записано много моментов, каждый из которых на своей громкости, делайте все то же самое, но в пределах одного трека. То бишь, выделяем каждую область, которую мы хотим пронормализовать, заходим в нормализатор, выбираем пресет, скажем, музыка, и идем на кнопочку сканировать, а после ОК. И так с каждым выделенным кусочком. И вы пронормализуете весь файл, скажем так, по частям и приведете их к одному общему знаменателю. Правда, с одним условием, чтобы на всех кусочках диапазон частот был примерно одинаков, чтобы не было такого на одном дофига высоких, на другом дофига низких. В таком случае нормализатор может не спасти. Нужно будет эквализировать фрагментально, вызвучивать громкость фрагментально и, конечно же, вручную. Как видите, все делается здесь в полуручном таком режиме. Можно, конечно, было поиграться с атакой и релизом, но по умолчанию в целом они стоят оптимально. Не сильно так, чтобы были перепады, так называемые транзиенты, когда звук перекомпрешенный приобретает такие перепады некрасивые на барабанах и между барабанами. И нету таких запаздываний, когда музыка ослабляется и идут такие тоже провалы. Все срабатывает вовремя. Нормализацию можно использовать и на фабричных предустановках, но обязательно нажимая кнопочку «Сканировать». При пакетном конвертировании, что такое пакетный конвертер, поговорим чуть-чуть дальше, кнопочки «Сканировать» нету. Так что, если вы хотите нормализовать, скажем так, 10 треков, делайте это вручную. Качественная работа любит ручной труд. Автоматика еще не настолько обучена, чтобы понимать, что от нее хочет человек. И что-то мне говорит о том, что никогда не будет обучена. Как бы там сейчас искусственный интеллект не развивался, но конечное слово все-таки за человеком, потому что тот же искусственный интеллект разрабатывает именно человек. А машина сама никогда не додумается до каких-то произвольных идей, вещей, действий. Это всего-навсего набор железа, пластика, графита, кремния и куча всего. Пока человек не обучит железные детали, они сами этому не научатся. Поэтому и с точки зрения нормализации качественной, лучше делать это все ручками. И желательно подстраивая порог срабатывания нормализатора только под себя. Потому что не всегда фабричные пресеты вам могут помочь. Особенно это касается речи. Кстати, один совет, если вы нормализуете, скажем так, дорожки, которые там с начитками, с радиопередачами, и все это происходит на фоне музыки, делайте это, наверное, музыкальным пресетом, то бишь не речевым, а именно музыкальным, поскольку оно сработает в первую очередь на музыкальную подкладку, все это отсканирует и приведет ваши треки к положительному знаменателю, когда все дорожки будут звучать хорошо и ничего нигде не будет выпирать, не будет напыщенного, накачанного звука, и все будет красиво.